взмахну рукой, станет чудо. Таков волшебника удел. Добро несу, где было худо, к чему порой я так не смел. Вчера был холод, сердце голод, давил поток ненужных фраз. Я был, наверное, слишком молод, хотя местами был как раз. Мне жизнь заявит прямо: давай смелей, не трусь. Не все пройдет так гладко, ведь я еще учусь. И это заклинание повторять я не боюсь. Трудно быть волшебником, но я им остаюсь. Я льдом покрыт был в эту зиму, рукой пошевелить не мог. Любви промчались стрелы мимо, стрелял напрасно юный бог. Весны спасительные ветры вернут мне детские мечты. Умчатся прошлые обиды, воскреснет сила доброты. Мне жизнь заявит прямо: давай смелей, не трусь. Не все пройдет так гладко, ведь я еще учусь. И это заклинание повторять я не боюсь. Трудно быть волшебником, но я им остаюсь. Мне жизнь заявит прямо: давай смелей, не трусь. Не все пройдет так гладко, ведь я еще учусь. И это заклинание повторять я не боюсь. Трудно быть волшебником, но я им остаюсь. Мне жизнь заявит прямо: давай смелей, не трусь. Не все пройдет так гладко, ведь я еще учусь. Но это заклинание повторять я не боюсь. Трудно быть волшебником, но я им остаюсь. Трудно быть волшебником, но я им остаюсь.